Романов и Шорин смотрели на него молча. Он взял гребенку, аккуратно причесался и надел китель с орденами. Очень бледное, чисто выбритое его лицо имело суровое и решительное выражение. «Все-таки пойдешь?» — спросил Шорин. «Лучше, чтобы я пошел, чем кто-нибудь другой». «Ну, соседка там есть из Москвы», — сказал Романов. «Соседка соображает, что к чему». «Не соображает соседка». Он взял бархотку, поставил ногу на табуретку возле печки и быстро навел глянец на ботинки. «Одеколону дать?» — спросил Андрющенко, свесив голову вниз с верхней койки. «Давайте». «Одеколон хороший», — оживившись, сказал Андрющенко. «Красный мак. Мне сеструха прислала. Вот, банищу. И крем для бритья тоже прислала. Бриться не будете?» Сухиничев не ответил. Романов взял щетку и почистил ему сзади китель. «А если Серафима уже там, и панихида на полном ходу?» — спросил Шорин. «Серафима в столовой осталась», — сурово ответил Сухиничев. «Я ей не велел ходить». «Но где ж твой одеколон, знаменитый штурман?» «Это надо же такую подлость сделать», — сказал Андрющенко. «Нет у меня никакого одеколона. Спрятал?» «Кто спрятал?» «Да Веселагу взял и спрятал. Он всегда, как на операцию лететь, одеколон мой куда-то запрятывал, чтобы я без него не пользовался. Ты, говорит, слишком много его выливаешь. Давеча в город поехал и тоже спрятал». Сухиничев надел реглан и поправил на шее белое шелковое кашне. «Ну, ни пуха ни пера», — сказал ему вслед Шорин. Он закрыл за собой дверь землянки, поднялся по деревянным ступенькам наверх и остановился, чтобы глаза привыкли к темноте. «Гулять, товарищ гвардии капитан?» — спросил стрелок Фокин. «Да вроде бы». На развилке он подождал попутную машину, поднял руку, когда из-за поворота показались фары, и слегка смутился, узнав машину командующего. Но машина, резко затормозив и проехав даже несколько шагов юзом, остановилась. Командующий открыл дверцу и сказал своим характерным голосом: «Садитесь, Сухиничев. В гарнизон?» «Так точно, товарищ командующий». Некоторое время ехали молча. Потом командующий обернулся и спросил, не поздно ли гулять. В тоне его не было осуждения, он спрашивал просто так, для разговора. «Я не гулять, товарищ генерал-лейтенант. Я к жене Веселагу. Нынче ее день рождения, и мы все там должны были быть». «Так-так», — сказал командующий. «Да-да, это трудно. Трудно вам будет. И жена гвардии майора Плотникова тоже там». Командующий закряхтел, и Сухиничев почувствовал, как сморщилось его лицо. «Ах ты, горе сколько, сколько горя!» — тихо сказал он. «Вот сволочи, что наделали! Ну и что же, как же вы это им преподнесете? Трудно вам будет, очень трудно». Он совсем повернулся к Сухиничеву со своего места рядом с шофером и близко посмотрел на него. «Я им ничего не скажу, товарищ командующий». «То есть как это так? Ничего не скажете?» «А вот так и не скажу. Задержали, скажу, и все. Не вернулись на базу. Ведь был же случай, что они не возвратились, а потом все-таки пришли». «Вздор, вздор», — сказал командующий. «Нечего головы людям морочить. Вздор». Сухиничев молчал. Мухин, шофер командующего, резко повернул машину. В свете фар спереди поднялся шлагбаум. Матрос-автоматчик сделал на караул. Командующий механически приложил руку к козырьку. Теперь он смотрел прямо перед собой на дорогу и молчал. «Ну, добро», — вдруг сказал он, опять поворачиваясь к Сухиничеву. «Добро. Ладно, давайте действуйте, как считаете нужным. Я вас поддержу. Неизвестно и все». Машина остановилась. Командующий вышел и поднялся по ступенькам своего дома и сверху сказал: «Позвоните мне. Слышите, Сухиничев? По 23-му». «Есть позвонить», — ответил Сухиничев. И пошел по улице к дому, где жил Веселагу. В подъезде он закурил. Все-таки было страшновато. Затянулся несколько раз, потушил окурок и медленно стал подниматься. На площадке он еще постоял, готовясь и представляя себе, как все сейчас произойдет. Вот дверь, вот шура стоит, и вот он, Сухиничев.